Глава вторая. Энджи Паларина крутнула запястьем, пытаясь хотя бы силой воли забросить мушку туда, куда целилась, но из-за запутавшейся лески получился недолет. Чертыхнувшись, Энджи принялась выбирать шнур из воды. Шли последние часы четырехдневной рыбалки на реке Наамиш, и сегодня они с детективом Джеймсом Мэддоксом удили рыбу в широкой дельте ниже водопада. Паларина рассчитывала к этому времени научиться ловить нахлыстом, но это искусство, видимо, было доступно лишь немногим избранным. А Энджи не любила, когда ей что-то не давалось. В раздражении она смотала шнур на катушку удилища, готовясь снова попытать счастье. «Старайтесь не бросать против ветра. Вон он как поднялся», — подсказала сидевшая сзади молодая проводница, умело направляя рулем дрейфующий катер. «Ага, это делай, того не делай, попробуй снова». Впрочем, Клэр Толлетт права. Ветер разошелся не на шутку, покрывая гладкую заводь сильной рябью, будто ероша. На сидящих в лодке то и дело веяло ледяным холодом, принесенным с припорошенных снегом горных пиков. Энджи нетерпеливо натянула вязаную шапку на уши, снова покрутила запястьем и сделала бросок. Выругавшись, когда мушка снова оказалась на воде всего в нескольких метрах от лодки, Паларина уселась наблюдать за леской. «А вот эта попытка была уже лучше», — похвалил Мэддокс. Энджи до сих пор чаще звала его по фамилии, чем по имени, и виной тому была не только недолгая совместная служба. Мэддокса никто не называл Джеймсом, даже он сам. «Вот увидишь, насколько все будет легче в следующий раз». Мэддокс стоял над Энджи с удилищем в руках, еле заметно подергивая леску, отчего его мушка скользила по воде, как настоящая. «В следующий раз?» — с ударением переспросила Энджи. «Конечно, мы же еще вернемся. Улыбнулся он, отчего синие глаза засияли, а лицо стало таким, что у Энджи потеплело на сердце. В непромокаемом комбинезоне и рыбацком жилете с взъерошенными ветром и сине-черными волосами Мэддокс выглядел настоящим зверобоем, а вовсе непроницательным копом из убойного в костюме и галстуке, на которого Паларина так сразу и сильно запала год назад. Но тут ей вспомнился вопрос, который Мэддокс задал в машине по дороге в лодж. Паларина отвела глаза и принялась с удвоенным вниманием наблюдать за своей мушкой. Внутри шевельнулась тревога. Предложенная Мэддоксом осень на Наамиш выглядела очень романтично. Поездка задумывалась как отдых на природе, вдали от мобильных телефонов и профессиональных стрессов, с целью вернуть отношениям былую нежность. Но слова Мэддокса, его единственный вопрос, вывел Энджи из равновесия, прежде чем они даже доехали до лоджа. «Ты когда-нибудь думала о том, чтобы завести детей?» Шнур у Энджи провис, и она выбрала слабину, как ее учили. Здесь мелководье, отчетливо видны покрытые слизью камни на дне. Над камнями чуть заметно колебался целый косяк погибшего лосося. Вес черепов удерживал мертвых рыб на месте, рылом против течения, а течение колыхало скелеты туда-сюда, создавая впечатление, будто косяк по-прежнему плывет. «Рыбы-зомби», — думала Энджи, обреченные вечно стремиться против течения, пока река смывает с костей ошметки гниющей плоти. Или пока их не выхватят из воды лысые орлы, медведи или волки, которые по ночам иногда выходят к реке. Это ежегодный ритуал, когда миллионы особей, киты, лосося, чавычи и кижуча в Тихом океане вдруг распознают пресную воду своей родной реки, устремляются к ней и упорно поднимаются против течения, к истокам, а бурное течение беспощадно бьет их об острые камни. Все ради нереста, ради оплодотворения икры. А дав начало новому циклу, рыбы умирают. Правда, Энджи с Мэддоксом удили не от нерестившегося лосося. Их интересовала сильная серебристая форель. Энджи с трудом заставляла себя не замечать раздувшихся дохлых рыб, колыхавшихся под лодкой. Смрад гниения чувствовался даже на высоких обрывистых берегах. Этот рыбий круговорот жизни и смерти заставлял задуматься о скоротечности бытия, о стремлении идти против течения жизни лишь за тем, чтобы произвести потомство и умереть. Все это не давало забыть вопрос Мэддокса, на который у Энджи не было ответа. «Ты когда-нибудь думала о том, чтобы завести детей?» Она резко, рывками, начала сматывать шнур на катушку. «Всё в порядке?» — спросил Мэддокс. «В полном», — отмахнулась Паларина, поднимаясь на ноги, отчего лодка качнулась и снова забросила крючок. «Но если будет в следующий раз, лучше выбрать место потеплее». «Ну что ты, здесь так здорово, признайся, ведь тебе понравилось». «Здоровее некуда», — избегая взгляда Мэддокса, Энджи пристально всматривалась во второй катер их дрифт-пати. У руля сидел проводник Хью Кармана, а его клиенты, пожилые супруги из Далласа, удили с азартом тинейджеров. За 4 дня старики, разменявшие 8-й десяток, словно решили взять от жизни все, выжить до последней капли, отпущенный им срок. И снова Паларина задумалась, а есть ли смысл в попытках надышаться перед тем, как сыграть в ящик? Ведь для мертвых воспоминания ничего не значат. Энджи видела, как Мэддокс наблюдает за стариками, и по его лицу догадалась, он завидует этой паре и мечтает, чтобы они с Энджи тоже вместе старились и развлекались, и занимались бы сексом в палатке до самого последнего дня, наверстывая упущенное. Мэддокс — время, потраченное на первый неудачный брак, Паларина — свое драматичное прошлое. Однако ей старики-супруги казались просто жалкими, испугавшимися, забрезжившей впереди финишной черты, да и в отношениях с Мэддоксом она тоже не была уверена на 100%. По-настоящему ей сейчас хотелось только одного — вернуться в город и дотерпеть до получения лицензии частного детектива. Когда у нее будет необходимый стаж, она сможет открыть собственное агентство. Хватит с нее работать на всяких идиотов. Паларина страшно хотелось самой руководить и принимать решения, вести собственные расследования, а до тех пор все остальное казалось досадной потерей времени. День незаметно померк. По воде протянулись длинные тени. От этого дохлая рыба у дна точно ожила, став еще более жутковатой. Начал накрапывать дождь. Энджи с вожделением думала о горячем душе и ужине в лодже. Нормальная кровать после 3 суток ночевки в палатке. Вот бы побыстрее. Завтра утром они с Мэддоксом возвращаются в Викторию. «Пора сворачиваться», — сказала Клэр, натянув капюшон. «Выбираем лесочки». Она достала радиопередатчик и нажала кнопку. «Клэр вызывает Рекса! Клэр вызывает Рекса!» В передатчике затрещало. «Рекс слушает. Говори, Клэр». «Мы возвращаемся. Во сколько будет вездеход с прицепом?» «Уже почти подъехал». «Отлично», — весело сказала Клэр. «А то темнеет быстро. Ну, ждите нас там». «Вас понял. Отбой». Клэр помахала соседнему катеру. «Хью!» — голос пронесся над водой. Клэр энергично покрутила рукой в воздухе. «Сворачиваемся! Вездеход почти подъехал!» Хью показал оба больших пальца. Старички и клиенты начали сматывать удочки. Мотор кашлянул, выпустив клуб сизого дыма, и заурчал. Но когда Клэр разворачивала лодку, Энджи заметила на берегу движение. Напрягая глаза, она всмотрелась в плотную массу деревьев, гадая, что там может двигаться в сумерках и тумане. Кажется, какой-то человек бешено жестикулировал, бегая у кромки воды. Рядом с ним на поводке метался маленький пес, и собака, и хозяин были в ярко-оранжевых охотничьих жилетах. «Стойте!» — крикнула Энджи проводнице, перекрывая шум мотора, и вскинула руку, чтобы Клэр остановила катер. «Кто это?» Клэр выключила мотор, и на реке снова стало тихо. До них донеслись крики. «Помогите! Сюда! Мне нужна помощь! Телефон не ловит!» Клэр проворно нажала кнопку на радиопередатчике. «Хью, ты слушаешь? Хью?» «Хью слушает. Что случилось, Клэр?» «На противоположном берегу человек зовет на помощь. Мы свернем туда». «Понял тебя. Я отвезу клиентов на пристань. Скажешь, если я понадоблюсь». Клэр снова завела мотор. «Держитесь!» — велела она Энджи и Мэддоксу, и до отказа подала сектор газа. Нос лодки приподнялся над водой, и они стрелой понеслись через Наамиш, оставляя за собой прозрачный расходящийся след. У берега Клэр сбросила скорость. Немолодой мужчина, переваливаясь, торопливо спускался к воде, таща за собой пса на поводке. На ремне, через грудь, у него колыхалась увесистая сумка. Когда лодка мягко ткнулась носом в галечный берег, человек вошел в воду и схватился за кромку борта, тяжело дыша. На вид ему было хорошо за 60. Солидное брюшко, седые усы и обветренное лицо, красное от холода или многолетних возлияний, или того и другого. «Бадж!» — удивилась Клэр, приподнимая мотор из воды, чтобы лопасти не задели близкое дно. «Что стряслось?» «Я...» Он зашелся натужным кашлем курильщика. Отпустив борт, старик согнулся, упираясь руками в колени, хрипя и силясь отдышаться. Мэддокс спрыгнул с катера, подняв брызги. Энджи последовала за ним, зная, что не промокнет в комбинезоне и сапогах. Подойдя по мелководью, она тронула незнакомца за плечо. «Вы в порядке, сэр?» Он поднял руку, показывая, что «да», и откашлялся. Выпрямившись, он постучал себе в грудь кулаком и утер выступившие слезы. «Чёртовы сигареты!» «На этой стороне нет сигнала, но я увидел на лодке логотип лоджа «Хищник». У вас же есть радио, значит, вы можете связаться с Порт Ферриксом. Вызывайте копов. Я...» Он снова закашлялся. «Отдышитесь, сэр, не спешите», — попросила Энджи. Бадж кивнул и, свистя боками, медленно втянул воздух и осторожно распрямился. «Я труп нашел, в смысле, скелет».